так что алиби у меня нет. Вы расскажете инспектору Реклиссу? Хотя чего спрашивать? Конечно, да. Нет, — возразил Далглиш, — вы сами расскажете. Моррису Сеттону повезло с архитектором. Его дом обладал главным достоинством загородного жилища, органично вписывался в местность. Серые каменные стены словно росли из вереска, венчая собой вершину холма в самой возвышенной точке на Монксмирском мысу. Северные его окна смотрели на Палтусовую бухту, с юга лежал, как на ладони, болотистый птичий заповедник и открывался вид на устье Сайзуэлла. Приятное и строгое, без лишних претензий, двухэтажное строение в виде буквы «Л» всего в 50 ярдах от берегового обрыва. По-видимому, этому изысканному произведению архитектуры, точно так же, как и мрачным бастионам настоятельских палат, было суждено когда-нибудь обрушиться в пучину Северного моря. Но пока еще опасность не ощущалась. Высокий скалистый обрыв производил впечатление надежности. Юго-восточная длинная стена дома почти целиком состояла из двустворчатых стеклянных дверей, выходящих на выложенную каменными плитами террасу. Здесь чувствовалось, что Сеттон сам приложил руку к планировке. Едва ли архитектор по своей инициативе установил на обоих концах террасы большие изукрашенные урны, из которых торчали чахлые, скрюченные на суффолкских ветрах кусты, да еще подвесил между двумя столбами табличку с вычурной готической надписью «Сеттон Хаус». У края террасы был припаркован автомобиль, но Далглиш и без того знал о присутствии Реклисса. Никого не видя, он чувствовал, что за его приближением наблюдают. Высокие стеклянные двери словно смотрели на него множеством глаз. Одна створка была приоткрыта. Далглиш потянул ее на себя и переступил порог. Ощущение было такое, будто вышел он на сцену. Длинная узкая комната, залитая солнцем, словно светом прожекторов. Современный интерьер. В центре у задней стены полукруглая лестница на второй этаж. Модерная, функциональная, дорогая мебель тоже казалась временной, как декорация. Какой-то необыкновенный письменный стол, сложное сооружение из полированного дуба чуть не в пол стены, со множеством ящиков, поставцов, полок справа и слева от свободной рабочей поверхности, должно быть специально изготовленное, чтобы соответствовать нуждам хозяина и одновременно служить символом его высокого общественного статуса. На светло-серых стенах двери продукции известных картин Моне в строгой окантовке. Четыре человека, обернувшихся навстречу Далглишу, тоже казались актерами, занявшими перед поднятием занавеса заранее отведенные места. На кушетке, диагонально поставленной в центре, возлежал Дигби Сеттон. Он был в лиловом вискозном халате поверх красной пижамы и вполне подходил на роль героя-любовника, если бы не серая сетка-повязка, плотно облегающая голову до самых глаз. Современные перевязочные средства, может быть, и хороши, но пострадавшего не украшают. Похоже было, что у него жар. Хотя его бы не выписали из клиники в болезненном состоянии, да и Реклис, следователь опытный и не дурак, не стал бы его допрашивать, не получив добро у врача. Но факт таков, что в глазах у Дигби был неестественный блеск, а на обеих скулах — по красному полумесяцу, так что он скорее походил не на любовника, а на циркового клоуна, привлекавшего к себе все взоры пестрым нарядом на сером фоне кушетки. Инспектор Реклис и его неразлучный сержант Кортни сидели бок о бок за письменным столом. Сейчас в утреннем освещении Далглиш впервые разглядел молодого сержанта и нашел, что у него очень приятное лицо, открытое и честное, как на плакатах, где юных и честолюбивых призывают избирать банковское дело. А вот он избрал службу в полиции. И напрасно, — подумала сейчас Далглишу. Четвертого актера в сущности на сцене не было. Только через приоткрытую дверь в столовую Далглиш увидел Сильвию Кэтч. Она сидела в своем инвалидном кресле, перед ней был поднос со столовым серебром, и она безо всякого воодушевления чистила вилку, словно исполнительница эпизодической роли, знающая, что на нее все равно никто не смотрит. На минуту она встретилась с Далглишем взглядом, и он был потрясен страданием, написанным на ее осунувшемся лице. Но она тут же снова понурилась и возобновила работу. Дигби Сеттон спустил ноги с кушетки, подошел в носках к двери в столовую и пяткой прикрыл створку. Полицейские молчали. Сеттон сказал: «Прошу меня извинить и все такое. Конечно, нехорошо быть грубым, но у меня от нее мурашки. Черт возьми, я же сказал, что выплачу 300, которые ей завещал Моррис. Слава богу, что вы здесь, суперинтендант. Теперь, надеюсь, дело примете вы?» «Для начала хуже не придумаешь», — Далглиш резко ответил. «Нет, это не по части Скотланд-Ярда. Инспектор Реклис, наверное, уже объяснил вам, что главный здесь он». «Так ему и надо, этому Реклису». Но Сеттон заспорил. «Я думал, всегда полагается обращаться за помощью в Скотланд-Ярд, когда расследуется убийство». «Откуда вы взяли, что тут убийство?» — спросил Реклис. Он не спеша разбирал бумаги в ящиках стола и даже не посмотрел на Сеттона, когда задавал этот вопрос спокойным, ровным, равнодушным тоном. «Ну а что же еще?» «Нет, вы скажите, скажите, скажите. Вы же знатоки. А я, например, не понимаю, как мог Моррис сам себе отрубить руки. Одну еще куда ни шло, но обе. Если это не убийство, то я уж и не знаю, что считать убийством. И, черт возьми, у вас же тут на месте есть специалист из Скотланд-Ярда». «На отдыхе, не забудьте», — возразил Далглиш. «Я здесь совершенно в таком же положении, как и вы». «Но уж нет!» — Сеттон присел и нашарил под кушеткой туфли. «Брат Моррис не вам завещал 200 тысяч. Это же с ума сойти? Прямо не верится. Какой-то мерзавец сводит старые счеты, а я получаю в наследство кучу денег. И вообще, откуда у Морриса такое богатство?» «Частично по наследству от матери, а частично состояние его покойной жены», — ответил Реклис. Он кончил перебирать стопку бумаг и стал внимательно просматривать карточки в каталожном ящичке, точно ученый-библиограф. Сеттон насмешливо фыркнул. «Это вам Петтигрю сказал?» «Петтигрю?» «Слыхали, Далглиш. Если уж Моррис нашел себе поверенного, то обязательно по фамилии Петтигрю». «Бедняга. С такой фамилией только в нотариусы и идти. Человек приговорен от рождения к роли чинного провинциального нотариуса. Представляете себе? Такой сухощавый, аккуратный, лет 60, и при всех причиндалах. Часовая цепочка поперек живота и брюки в полоску. Надеюсь хотя бы, что он умеет составлять завещание, как положено по закону». «Я думаю, на этот счет вы можете не беспокоиться», — сказал Далглиш. «Дело в том, что он знал Чарльза Петтигрю, который состоял поверенным также и у его тетки. Фирма была старинная, но нынешний ее глава, наследовавший своему деду, был энергичный и толковый 30-летний мужчина, которого со скукой деревенской практики мирила лишь близость моря и страсть к парусному спорту». Далглиш спросил: «Вы, стало быть, обнаружили завещание?» «Вот оно», — ответил Реклис и протянул ему листок плотной бумаги. Далглиш пробежал текст глазами. Он был короткий, много времени на ознакомление не понадобилось. Моррис Сеттон сделал распоряжение, чтобы его тело было отдано на медицинские исследования, а впоследствии кремировано. Далее говорилось, что он оставляет 2000 фунтов Селии Келтруп в знак признательности за сочувствие и понимание в связи с кончиной моей дорогой супруги и 300 фунтов Сильвии Кэтч при условии, что ко времени моей смерти она проработает у меня 10 лет. Остальное имущество отходило к Дигби Кеннету Сеттону под опекой, пока он не женат, после женитьбы безоговорочно. Если же он умрет прежде брата или если умрет холостым, все имущество переходит в безусловное владение Селии Келтруп. Сеттон сказал: «Бедняга это Кэтч. Потеряла 300 фунтов, 2 месяца не добрала. Оттого и вид у нее такой, неудивительно. А я вот, ей-богу, понятия об этом завещании не имел. То есть предполагал вроде, что буду наследником после Морриса. Он как-то сам сказал, больше-то ему некому было завещать. Мы с ним были не особенно близки, но все-таки дети одного отца, а Моррис старика почитал. Но 200 тысяч! Видно, ему после Дороти обломилось целое состояние. Смешно, верно? Ведь если вспомнить, их брак уже висел на волоске к тому времени, когда она погибла. «А у миссис Моррис Сеттон тоже не было других родственников?» — спросил Реклис. «Вроде бы нет, на мое счастье, а?» «Когда она покончила с собой, были какие-то толки о сестре, что надо было бы с ней связаться? Или это брат был? Не помню, хоть ты тресни». «Во всяком случае, никто не объявился, а в завещании был назван один Моррис. Отец у нее занимался перепродажей недвижимости и оставил ей приличный куш. И это досталось Моррису. Но все равно 200 тысяч!» «Может быть, добавились доходы от книг вашего брата?» — предположил Реклис. Он уже кончил просматривать картотеку, но остался сидеть за письменным столом и делал записи в блокноте, как будто бы не обращая внимания на реакцию Сеттона. Но Далглиш видел своим профессиональным взглядом, что снятие показаний идет на самом деле точно по плану. «Да что вы! Моррис всегда жаловался, что на его гонорары не проживешь. С большой горечью он это говорил. Теперь, — говорил, — у нас эпоха сентиментальной дешевки. И кто не выставится на продажу, до того никому дела нет. Списки бестселлеров создаются рекламой. Хорошо писать себе дороже. А из-за публичных библиотек книги не раскупают. Все, по-моему, так и есть. Но ему-то чего стараться было, когда у него 200 тысяч? А знаете чего? Нравилось быть писателем. Самоуважение ему добавляло. Я думаю так. Я-то никогда не понимал, почему он так серьезно к этому относится. Но и он тоже не понимал, почему я хочу иметь собственный клуб. Вот теперь можно будет и клуб завести. Даже целую сеть клубов, если нормально дело пойдет. Приглашаю вас обоих на открытие. Можете хоть все отделение с собой прихватить. Не придется за казенные деньги просачиваться под видом частных лиц и смотреть, чтобы пили в меру и чтобы девчонки не шалили. Да еще сажать с собой женщин-сержантов, выреженных под туристок-провинциалок. Лучшие столики в вашем распоряжении. Выпивка, закуска — все за счет администрации. Представляете, Далглиш, я ведь мог так шикарно размахнуться с золотым фазаном. Да вот капитала не было. Зато теперь и капитал есть. Этого мало. Нужна еще законная жена, — безжалостно напомнил ему Далглиш. Он заметил фамилию опекунов, назначенных в завещании Сеттона, и не представлял себе, чтобы эти осмотрительные и консервативные господа согласились потратить отданные под их надзор средства на такое предприятие, как новый золотой фазан. Он поинтересовался, почему Моррису было так важно, чтобы Дигби женился. «Моррис часто поговаривал, что мне пора обзавестись семьей. Его вообще волновали такие вещи, как продолжение рода и прочее. Сам-то детей не народил, я, по крайней мере, не слыхал, и жениться вторично после фиаско с Дороти тоже, небось, не жаждал. Да и сердце у него было никудышное. А еще он опасался, как бы я не связался с кем-нибудь из голубых. Не хотел, чтобы его деньгами пользовался пидор. Бедняга Моррис. Он, небось, даже не знал толком, какие они из себя. А вот, поди ж ты, был твердо убежден, что лондонские клубы, особенно в Уэст-Энде, это все притоны гомосеков». «Надо же!» — сухо отозвался Далглиш. Но Сеттон не почувствовал иронии. Он взволнованно спросил. «Послушайте, вы ведь не сомневаетесь насчет того телефонного звонка в среду поздно вечером? Мне действительно, едва я вошел в дом, позвонил убийца и сказал, чтобы я ехал в Лоустофт. Просто с целью выманить из дома, я считаю. Чтобы у меня не было алиби как раз на время смерти. Иначе вообще непонятно. А так у меня оказывается трудное положение. Обидно, что Лиз не согласилась зайти. Пойди теперь докажи, что когда я приехал, Морриса в доме не было, и что я ближе к ночи не отправился с ним прогуляться по пляжу, вооружившись подходящим кухонным ножом. Да, кстати, орудие убийства нашли?» Инспектор ответил отрицательно и сказал. «Мне бы очень помогло, мистер Сеттон, если бы вы могли подробнее рассказать об этом звонке». «А я вот не помню больше ничего», — с неожиданной досадой отозвался Сеттон. «Вы уж который раз меня спрашиваете, а я вам повторяю, что больше ничего не помню. Я же после этого, черт подери, знаете, как шмякнулся головой?» «Да вы мне скажите, что никакого звонка не было, просто мне примерещилось, я бы и поверил. Только, должно быть, все же звонили, иначе бы из какой стати я машину стал из гаража выводить. устал зверски и вдруг ни с того ни с сего потащился в Лоустофт. Нет, кто-то звонил. Это я точно помню.